Сегодня 31 октября 2016 года, канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Дмитрий Сергей. Так, сюда отодвинуться, у нас прямой эфир. Ты так камеру не подвинул, красиво. Вашу? Да. Это ну, самый ладно. дальний. Хорошо, хорошо. Да, значит, вещаем из Саратова, с Волги, из России. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 369, да? Да. Дней, вот, я ничего не путаю, 369 дней. Значит, сегодня Сережа провел программу. Я, кстати, здесь тут был, готовился к своей программе, слушал. Эхо пишут, эхо. А эфир, эхо. Эхо Саратова. Где вы? А на чьем микрофоне, напишите эхо. Кто из нас источник? Вячеслав, не боитесь смерти. Это такое в преддверии Хэллоуина, да? Есть вещи гораздо страшнее смерти, поэтому как-то... Да. Наверное, не очень боюсь. Если занимаюсь тем, чем занимаюсь... Чего вы боитесь тогда? А? А я не скажу, тогда все будут знать, чего я боюсь. А зачем мне свои слабые места показывать? Пусть думают, что слабые места те, которые у меня на самом деле сильные, и все будет хорошо. Так. Меня как раз всегда почему-то стараются бить в те места, где я не пробиваю. Это вот меня так потрясает. Дух настойчиво так ударяет. Я думаю, ну давай еще. Такой мазохизм. Да. А мне это нравится. Не понимаю. Что такое? Звука нет? Не очень понимаю, из-за чего. Серег, микрофон на компьютере включен? Нет. Ну, очень просто. Запросто. Мы включали его. Нет, эхо пишет что-то. Звуки му, да? Так, ну вот сейчас надо посмотреть. Ну ладно, хорошо, давай. Работаем как есть. Сегодня у нас Хэллоуин, поэтому это спецэффект мы будем считать. Не, ну, конечно, нет. Если сейчас исправиться, то хорошо. Да, в Хэллоуин такие интересности получаются. Я вам в пятницу рассказал историю про Вячеслава Викторовича. Оказалось, что я поторопился на сутки, что этой истории тогда еще не было. Она еще не случилась, но случилась ровно через сутки. Помните, я рассказывал, что он стоял перед моим домом около часа. Оказывается, люди перепутали, это был не он, а он ровно через сутки уже стоял. Кстати, ты фотографию не скачал с почты? Там, потому что сделали улицу Волжскую, сейчас уже половину ее переломали после приезда Володина, потому что оказалось, что все плитки сломались, ну, не знаю, под ногами, под мощными ногами, да, там как это... Пенагон Эклер, да, выпустил последнюю струю и замер под железными ногами Паши Емельевича. Человеческий гений победил. Так и здесь. Вы застыли оба, пишут. Что такое? Я что-то вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Сейчас. Ну что? Эхо исправьте, пишут. У Славы эхо. Почему она откуда вообще теоретически? Так, тут все, там все. Работает один микрофон, что ли? Раз. Ну. Нет, я не пойму просто. Электроприборы меня сильно не любят. Причем вы заметите, когда я был в эфире, вообще никаких проблем со звуком абсолютно не было. Абсолютно. Это классика. Не, если кто-то думает, что я там пытаюсь подсидеть Мальцева, это не так. Так, опа. Раз, два, раз, нет, это не так. Ну, давайте вот так попробуем. Давайте. Вот так это как? С одним микрофоном? А, ну, сейчас надо понять. Перводятва надо найти. Так, нормально пишет, нормально, ура. Так вот, произошла интересность. Я так говорю, историю вам рассказал в пятницу. Она еще не случилась. Вы можете включить пятничный эфир и послушать историю, только она случилась все 100% точно так же, только случилось в субботу. Вот один в один только. Так что я на сутки раньше вам рассказал, но ничего, бывает. А еще мне понравился очень такой вариант, вот совпадение мне нравится. Мы говорили в пятницу про Владимира Владимировича, да, Путина, еще про Кузнецова, ну, этот, авианосец, и про свидетелей Иеговы. И у нас в студии сидел Владимир Владимирович Кузнецов, который был свидетелем Иеговы. Да? То есть это основные были темы у нас, и как-то оно так странно совпало. Кстати, он и сейчас здесь сидит в студии. Вот. А еще произошла интересная очень вещь, очень мне тоже понравилось вечером. В субботу вечером я вышел из дома, пошел по улице Волжской, и навстречу мне, ну, чуть в стороне идет Радаев, но он такой идет, он никого не замечает, и какой-то мальчик при нем, он так, ну, там не мальчик, может, это министр, я их не знаю, так махнул ему рукой, что-то тот должен бежать был сделать, а я уже так поднимаюсь по лесенке в здание заходить на углу Волжской и Некрасова, и он так хотел что-то окликнуть и спросить, и так руку в мою сторону увидел, и так, и застыл, а я стою, жду, когда он спросит, думаю, что он там, а он стоит, молчит, ну, секунд пять я подождал, махнул рукой, ушел, но такое ощущение было, что он статую командора увидел, так, статуя пришла, встала, так, он так, и замолк, так что вот такие приколки. Значит, сегодня ночь Хэллоуина, да, это завтра День всех святых, и я вот подумал сегодня, что вот Сталина вынесли в ночь на 31 октября, наверное, исходя из русской поговорки «всех святых выноси», да, вот. Как раз вынесли 55 лет назад Сталина, «всех святых выноси», да, в ночь на всех святых, и 500 лет Мартин Лютер, как огласил свои тезисы. Да, вот тоже 31 октября 1517 года. Слушай, значит, не 500 лет, а 499. Значит, еще и вот Мартин Лютер тут же. Я и забыл, видишь, в 17 году. В 17 году тоже будем праздновать перед 5 октябрем 500-летие тезисов. С каждым днем мы... Все больше... Понимаем, да, все что больше... это правильная дата. Еще сегодня день работников тюрем и СИЗО. Да. Да, я об этом, кстати, говорил. Наших сторонников, которые работают в этих заведениях, мы поздравляем. И которые отбывают, да, еще больше. Мы вот предположили сегодня, я в своей передаче сказал, что если в Хэллоуин все одеваются в вурдалаков там и чертей, то, наверное, как раз в день работников тюрьмы СИЗО работники одеваются в нормальных людей, там ведут себя грамотно, там корректно, там на «вы» разговаривают один день в году. А вот Вячеслав Володин заявил, что Саратов будет брать пример с Вольска. Ну, молодец. Мы, кстати, об этом не говорили, мы же говорили в пятницу об этом. Это ты, наверное, качнул пятничные новости, как я и полагал. Такие вот дела. Ну ладно, давай я буду. Не будем мучиться. Я... Да. У нас завтра, сегодня день работников судей СИЗО, а завтра у нас два суда. Первый будет в Москве, это суд по делу Дмитрия Демушкина. Угу. На Богородском вале, полу, наверное, дом 8. Да, там говорят, не слышно. Да, ты тогда... так хорошо говоришь, но тебя не слышно. Тебя вообще не слышно. В смысле, можешь даже не стараться, сейчас я все исправлю. Можешь вообще выходить, все хорошо. Не, я сейчас все исправлю. Я не буду твою передачу смотреть. Черт. Даже не будешь лайки мне ставить? Даже лайки, дизлайки. Дизлайки он будет. Я поставил себе дизлайк один. А зачем? Мне не понравилось. Плохо. Да не, я ж так это, самокритично. Это неправильно. Я возглавлю антиокневское движение. Так, что там? Альцифер неординатура. Так, ну вот сейчас вроде не должно быть никаких эхо. Так, и всех должно быть слышно. И только новостей нет. В остальном ну, все. Ну ладно, давай. Ну ничего страшного. Давай. Ну ладно. Так. Этот закройте тогда. Этот закрываем, тот открываем. Так, где? Вот это? Да. Очень хорошо. Все прекрасно. Все у нас работает, все слышно. Ну, будем надеяться. Так, да. Значит, вот в Техасе в канун Хэллоуина Фредди Крюгер устроил стрельбу на вечеринке. Удивительно тоже вот сюжет такой создал. Да, пришел человек с оружием на вечеринку опять. Ну, иди, исправляй тогда, Серег, раз уж пишут. Что там? Эхо пишут. Пишут, да, я понял. Да. Двойной звук, я не понимаю, почему. Я вообще даже не предполагаю, почему. И тогда это тоже туда скопируем. Хотите, чтобы не было эхо, смотрите. Да, ну я пока про Фредди Крюгера с эхом расскажу, или этого не будет слышно. Вот теперь будет. Да. Вот сейчас будет слышно, но не будет слышно второй микрофон. Значит, мужик, я так понимаю, с сотоварищами пришел на вечеринку в Техас. Сумасшедший, да, с оружием, и стал там стрелять. В общем-то, поранил много людей, но его в результате застрелили. Я так понимаю, что и его сотоварищи тоже застрелили насмерть. И вот вопрос полезность наличия или отсутствия оружия. То есть, если бы у людей не было оружия, он там перестрелял кучу народа. А так он несколько человек ранил, и его сразу же хлопнули в костюме Фредди Крюгера. Кстати, интересно, сегодня мы будем возвращаться к этому костюму, потому что мы сегодня вот обнаружили очень смешную вещь, да? Насчет майки на игиловца, да? Ну, только... Так. Раз, два, три. Забавно, конечно, очень забавно. Ну, давайте тогда садитесь, будем работать с одного микрофона, если там... Какая-то непруха, как обычно у нас. Ну, да, сейчас тогда мы это вообще удалим. Да, и скопирует. Ну, я тогда, если я вот тут... Вот а, ну, сел, давай, да. Я буду орать. Давай, ори. Низ, вверх. Ори, тогда, ори. Значит, хер с ним с эхом пишут. Все, уже решили все. Мальцев, Масляковых тоже будешь защищать. Нравится хуцпа. Каких Масляковых? А что я сделал Масляков? Какой Масляков? Из КВН который? Да. А чем мне нравится Масляков из КВН? Не знаю. Мне вообще КВН не нравится. Не Масляков не нравится, мне КВН не нравится. Почему вы считаете их юмор слишком... Я их не смотрю. А, ну... Ну, как-то я там, наверное, смотрел их, когда уж совсем это... Был, когда еще телевизор КВН был, тогда я смотрел, я это застал, да, и КВНы были, потом что-то их закрыли, потом вновь открыли в 80-е годы, вначале это было весело, а потом это стало грустно и скучно. Люди пишут, имеющие уши, да услышат. Да, да, да. Вот американец сбил 22 человека, тоже вот на машинке на такой красивой заехал в толпу народу и подавил людей, да, все это, значит, в Вирджинии, в штате произошло, но вроде он там не кричал никаких исламистских лозунгов, он просто гонки устраивал, так что, видите, не только у нас устраивают гонки, но бывает и в Америке, и даже людей давит, опа, тогда... Так, КВН отстой пишет. Ну, не знаю, отстой, но мне как-то... Я не смотрю ни КВН, ни вот эти вот, как они еще... Comedy Club, да, как-то. Однажды в России, помните, я вам показывал? Ой, не, не помню, что это. Вот. На 102-м году жизни скончался Владимир Зельдин. Ну, пусть земля пухом будет, вечная память. В общем-то, так... Долгую жизнь человек прожил, хороший роль играл, ничего плохого никому, я так понимаю, не сделал, потому что отзываются хорошо. Вот такие дела. Подземные толчки на Кубани, не повлекшие за собой жертв разрушений, произошли на выходных. Ну, классно, что не повлекшие. 4,6 балла, ну, в общем-то, достаточно сильные толчки, но обычно, если не будет никакого резонанса, то и шестибалльные толчки даже не чувствуются. Я помню, в Саратове в 2000 каком-то там году 6 баллов был толчок. Да, причем 6 баллов 6 сентября. Но его практически никто не почувствовал. Но это официально. Мальцев, ты больной. Хорошо, что ты здоровый. Не, я вот могу сказать, я прекрасно себя чувствую, я не больной. Я что-то как чувствовал себя так расслабленно и съел несколько штучек фейхуа. Не знаю, просто так между делом, да, что-то купил там, принес, съел и так хорошо себя почувствовал. И сразу понял, что эндокринологи нам не врут, говоря, что вода в Саратове не имеет йода. Она вообще нет йода, и нужно что-то йодосодержащее кушать. Вот я прям превосходно, второй день меня прям штырит. Так... В воскресенье в 16:20 по местному времени вблизи международного аэропорта на Мальте произошел взрыв. Да, что-то там взорвалось, пока не знаю что, но вот первая информация, что возможно фабрика фейерверков. Почему после сразу же землетрясения? Потому что взрыв был такой, что ощутили подземный толчок. Я представляю, какие там фейерверки. Да, может, в Италии тоже там 15 тысяч человек без крови осталось, может, тоже там. У меня сразу фейерверк. Возник вопрос, а нужно ли нам запускать фейерверки 5, 11, 16, а то вдруг мы вызовем землетрясение. Я об этом тоже думал, что очень было бы хорошо такое. Вызвать землетрясение? Ну, понятно. Это, так сказать, гротеск. Экстренно севший в Казани самолет принадлежит РКЦ «Прогресс». Это из Самары летел. Что такое РКЦ «Прогресс»? Расчетно-кассовый центр. Ну, потому что среди авиакомпаний не найден, да, в списках живущих не значится этот РКЦ «Прогресс». Самолет Ан-26, в общем-то, ну, старенький, конечно. Ну, такой летающий еще. Вот меня сегодня просили во время моей программы романтическую историю рассказать. Рассказываю романтическую историю. Работал в журналистике, звонит на горячую линию женщина, ну, бабушка скорее. И возмущенным таким голосом почти плачет и рассказывает мне, что она приходит в РПЦ, хочет дать денег, а в РПЦ денег не берут. И я ее, наверное, минут 15 слушаю и не могу понять, что она мне пытается сказать. И только минут через 15 я понимаю, РКЦ. Что это... нет, что это региональный платежный центр. А. РПЦ, региональный платежный центр. А. Вот, поэтому РКЦ, может быть, тоже что-то из той же оперы. Запросто. И вот над Ярославлем хлопнул самолет. Слава богу, не самолет хлопнули. Оказалось, что это вот этот самый... сухой суперджет. Да, почему-то он летел из Шереметьево, я так понимаю, без людей, это такой испытательный полет, и двигатель у него хлопнул так, что в Ярославле там, в общем-то, народ перепугался. Я уж не знаю, что это, как он у него там как хлопнул. В результате вот этот сухой суперджет вернулся в Москву, в Шереметьево. Появилось видео эвакуации из загоревшегося самолета людей. 20 человек там эвакуировали. American, да, Airlines, Чикаго загорелся, причем сильно горел видео, жуткое совершенно, 20 человек пострадало. Что самое интересное произошло, это вот там... С пятницы на субботу, да, в это же время во Флориде сгорел тоже самолет этот DC, ну, дугласовский, который FedEx, этой почтой, да, перевозит всякие грузы, ну, их фирменный самолет тоже сгорел, DC-10 такой, ну, вообще они... В гражданском варианте уже не летают. Что-то они какие-то были слишком аварийные. Сейчас только возят почту. А так они здоровые, конечно. И вот из-за угрозы взрыва во Флориде тут же, это уже сегодня, эвакуировали самолет. Эвакуировали один самолет. В Финляндии чуть не столкнулись два самолета в аэропорту Хельсинки. Один местной авиакомпании, да, а другой САСовская компания. шведская, да, САС шведы, да? Да. Вот. И Люфтганза прекратила эксплуатацию Боинг 737. Все, у них теперь Боингов нет, у Люфтганзы. В общем, очень крутая компания, конечно, Люфтганза, и хорошие самолеты там. Если они отказались от Боинг 737 в пользу А320, то, значит, в общем, Airbus победил. Ну, понятно, что победил Евросоюз, а не Airbus, потому что, в общем-то, на своих родных будут летать. Более 400 человек госпитализировано в Махачкале с признаками инфекции. Мы об этом говорили, если помните, в пятницу, на прошлой неделе, но тогда говорили там о всего о нескольких десятках, да, мы сказали, вот что меня, есть сомнения. Вот мне пишут, а Мальцев говорил про Федекс, да, мы как-то в нашей программе совсем недавно упоминали, я уж умолчал, да, бывает. Кого-то тронешь так языком, а через несколько дней эге-гей. Да, ну, совпадения такие в жизни бывают, я не знаю, это информационный мир как так работает. В Махачкале, мы говорили, там, сказали, 200 человек заболело, оказывается, не 200, а уже 430 госпитализированы, и вообще не с тем числа, потому что, я так понимаю, информацию скрывают. Это вот острая кишечная инфекция у всех. Интересно, что они подразумевают под острой кишечной инфекцией, потому что можно что угодно подразумевать. В Кургане 4-летняя девочка упала с 8-го этажа и осталась в живых. Ну, слава богу. То есть, видишь, полеты пока безопасные, но лучше не падать. Лучше не падать. Просит мужу привет передать Сергею. Привет и скорейшего выздоровления. Присоединяюсь. От всей души. В Череповце кран рухнул на детскую поликлинику. Да, причем на бассейне детской поликлиники рухнул кран, и в Ростове насмерть придавило краном рабочего, и в Омске ровно через год, практически день в день, снова рухнул кран, раздавил кабину автокрана, слава богу, там не было никого. Так что краны опять начинают падать активно. Кранопад. Но вот помимо кранопада, совсем не смешная история с автобусами у нас происходит. В Чувашии автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Да. Видишь, там два человека, я так понимаю, пострадали, плюс еще целая куча всего. Ну, ты рассказывал сегодня, тут и в Саратове узбеки или таджики, кто узбеки, да, перевернулись это, на автобусе. 16 человек пострадали. Да, в Ростове столкнулся автобус и иномарка, значит, потом в Волгограде, ну, это общеизвестная такая история, трех девочек задавили вчера на... Трассе, да, зебре, на зебре. На пешеходном переходе, который у нас делают почему-то на трассах, я не понимаю, зачем это делать, на трассах пешеходные переходы. Если вы хотите, чтобы пешеходы ходили, значит, они должны ходить или сверху, или снизу. Если сверху, возможно, это дорого. Если снизу, это вообще ничего не стоит, откопать яму, остановить движение, там, я не знаю, на час, выкопать здоровенную яму, бросить трубу, которую там вот газпромовскую, огромную, и тут же ее закопать и заасфальтировать. А внутри в трубе поставить просто решеточку вместо пола для того, что если будет затапливать, чтобы люди ноги не мочили, по решетке шли, а по трубе все сливалось. Почему этого не делают, я не знаю. Люди гибнут тысячами, дети гибнут, что проще, вообще ничего не стоит. Вот они какие-то там переходы дорогие делают в Москве, ну там, может, в Москве это хорошо, а в Волгограде нафиг он нужен? Ну, бросьте трубу туда, прокопайте и все, никто не погибнет у вас. Просто жесть какая-то. Вот трех детишек задавили, они стояли на пешеходном переходе, держались за руки, автобус откуда, из Дагестана, да? Да. Их задавил. И вот теперь пишут, что на трассе под Волгоградом ликвидируют переход, на котором погибли дети. И это решит проблему? Да, конечно. То есть будут без там... перехода перебегать, да, дорогу, перебегать, да. Ну, вообще просто жесть какая-то. А вот там открыли там же в Волгограде детскую площадку, где она, что-то я ее не вижу. Дети, вот. Да. Да, вот детская площадка. И это открыли какие-то там, значит, звезды приехали, да, и вот открыли супермодель какая-то, открыл детскую площадку для детей с ограниченными возможностями. У нас такие же точно площадки для детей с безграничными возможностями. Я не понимаю, чем они отличаются. Я так понимаю, что ничем. Вот, ну, как-то надо было там сказать, да, что-то такое экстраординарное. И, кроме всего прочего, эти модели там все устремились туда, где вот девочки эти погибли на этот переход. Вообще вот эти вот как бы на крови такие пиары, они какие-то ужасные. Когда приезжают какие-то рафинированные шлюхи, устраивают пиар на крови, меня прям выворачивает просто, честное слово. Эфир стал. Встал. Че? Под Волгоградом школьники разгромили военный мемориал. Да, старшему школьнику в 9 лет. Ну, дети всегда дети, даже в советский период, в общем-то, этим отличались, хотя тогда накачивали сильно. Может быть, это реакция, в том числе и отрицание на то, что происходит, на вот это ватничество, я вполне допускаю. Но, честно, я могу сказать, что когда мемориал такой, что его может разгромить 9-летний школьник, военный мемориал, ну, наверное, это херовый мемориал. Наверное, надо его разгромить и поставить новый, который не может разгромить 9-летний мальчик. Ну, так, наверное, да, и что за мемориал такой? В Москве появится сквер Ислама Каримова. О, Господи, свят, я бы сказал, да, то есть там мост Кадырова здесь, ну, я вот не понимаю Ислама Каримова сквер, что такого хорошего сделал России Ислам Каримов, да, чтобы его именем назвать сквер? Я знаю масса людей, именем которых можно назвать сквер, например, Фритьоф Нансен, фонд которого я возглавляю, никто не хочет назвать сквер имени Фритьофа Нансена, который спас 1,5 миллиона человек только в Поволжье от голодной смерти. А вот Ислам Каримов кого спас, кому помог? Что сделал Ислам Каримов, вы мне скажите? Я знаю, что он не очень дружил с Россией. Это я знаю точно, потому что я видел развитие как бы того, что там происходило, да, внешнеполитические отношения какие были. Поэтому он там метался туда-сюда, как сраная мышь в горящем амбаре. А теперь его именем сквер будут называть. Нахрен, я такой скверы не пойду. А вот орловских должников за коммуналку хотят перемещать в пункты временного размещения. Если бы Ислам Каримов дал денег, и на эти деньги построили сквер в Москве. А этот сквер, я так понимаю, он уже есть. Да. И у него даже название есть. Так почему же этот сквер должен быть Ислам Каримова? А? Я вот этого не понимаю. Ну, Кадыров тоже не давал деньги на мост. Ну, Кадыров зато, интервью его почитай, там все четко сказано насчет убийства русских. То есть, в общем-то, по мнению тех, кто называл, наверное, большое дело делал. Орловских должников за коммуналку выселят в пункты временного размещения. Да, я так понимаю, что будут отнимать квартиры сейчас и людей выселять. Всего 1300 семей в Орле. Ну, вопрос к знатокам. Ну, выселят они всех, кого можно, да? Спрашивают, а проезд Нансена? А тупик Нансена? Почему не тупик, да? Проезд Нансена еще. Тупик цивилизации. Да, тупик цивилизации, да. Тупик коммунизма, как в советский период был. Да, вот. И вопрос такой, вот к этим придуркам. Ну, вот сейчас вы всех выселите. Они выселяют для чего? Потому что люди, которые не платят за коммуналку, у них отрезают там газ, свет, они начинают отапливаться как-то своим путем, и вроде бы из-за этого происходят пожары. Пожар не из-за этого происходит, а из-за путинщины они происходят пожары. Во-первых, зачем отключать им свет и газ? Начнем с этого, да? И второй вопрос. Кто может человека из жилья, из его единственного выселить? Оказывается, могут. То есть, и никогда не могли, да? В страшный людоедский советский период не могли выселить. А сейчас могут выгнать с детишками и так далее. И вот я говорю, такой вопрос к путинцам. Я все понимаю, там жадность патологическая. Ну, вам это нафига? Ну, вот эти вот халупы вам, ну, а ничего, вот эти, кто не платит, они какой-то роскоши живут. Ну, так в говне в каком-то живут. Ну, сейчас вы получите это говно, его надо содержать. Ну, вот его закрыли, там мыши заведутся, тараканы. Там бомжи будут двери вышибать. Там будет вообще полный беспредел. В конце концов, сожгут еще больше. Мальцев новый свитер купил. Ну, да, я его там купил, наверное, году... В 98-м, наверное, этот новый свитер, да, вот как-то сегодня одел что-то. Что-то. Я обычно его ношу, но на передаче не одеваю. А здесь я просто не успел переодеться. Такой вот. Открою вам секрет. Такие вот, да, дела. Новый свитер купил. Очень весело. Так, значит, видишь, оценили, значит, выглядит как новый, надо одевать, да, то я там рукава прячу какие-то изношенные, а надо, оказывается, вон как. Свитер хороший. Да, свитер хороший. Но мне тоже нравится, поэтому я столько лет и ношу. Вот, что говорили-то? Про орел. Да, не про орел, куда они будут это все девать? Вот помните, как в Исландии хорошо поступили граждане, которые оказались должны банку машины, банкам. Что они сделали? Они 50 тысяч машин подогнали и сказали, ну, нате, возьмите, нам они не нужны. И все. И куда делись эти банки? Их нет в Исландии, они умерли. Так и здесь. Вот, ребят, вы представляете, вот вы все это заберете, куда вы это денете? Никуда. Никуда. Вы с этим и умрете. Ну, в общем-то, если с точки зрения нашей, чем хуже, тем лучше, пусть у всех отбирают квартиры, еще, то, и еще на улице деньги отбираете у людей. Раз не, вы... Есть нам уже нечего, да. Ну, определенной категории граждан, да, то есть сейчас осталось сделать так, чтобы жить было негде, то есть последнего лишить, тогда все будет очень хорошо. Да, не, ну... Это же 1300 наших бойцов организовали. Ну, 1300 семей. 1300 а что брал бойцов. Золотую цепуру? Это цепочка серебряная, на которой крестик крестильный, который я ношу бессменно 22 года. Не, вру, цепочки нет, она, я ее бессменно лет 20 ношу, та предыдущая порвалась. Так что... Свитер, да, всем, да нравится. Всем нравится, все, я вообще снимать теперь не буду. А мне определенные люди запрещают, говорят, что ты в рванине-то в такой ходишь, я теперь буду ходить, да. Безостановочно. В Орле все в том же, оштрафовали накинувшего мешок на памятник Ивану Грозному. Ну, видишь, какой человек накинул на памятник Ивану Грозному, а тут решили, что это вандализм. На Иванов Грозных нельзя, то есть вот то, чем занимался Иван Грозный, это нормально, там, помнишь, такая знаменитая история, когда мужики пришли жаловаться к нему, жалобщики, он говорит, жалобщики с ябедой пришли, ну и медведями их угостили, на них медведи, так он смеялся, так радовался, а тут вот ему на памятник нельзя мешок накидывать, вот это не смешно, вот тут говорят, представляешь, вот. Так что Сережа сегодня уже рассказывал об этом, что там во всем, что если тот мужик, который это сделал, плюс Иван Грозный и конь, да, вот да. И конь, как и в конь. Анекдоте, и конь, да, то вот это как раз это мероприятие, публичное мероприятие, в котором обвиняют этого парня. То есть парень Грозный и конь. Че они там курят, я не знаю. Ну какое нахрен публичное мероприятие, одевание Грозному мешка на голову, а на коня плакат. А что на плакате было написано? Духота-то какая темнота. Да, духота-то какая темнота. Там написано. Ну, понятно, имея в виду, что человек этот находится в определенном месте. У студентки МГУ Варвары Карауловой выявили психическое расстройство. Да, ну, и она признана вменяемой, мало ли психических расстройств, причем тут вот сейчас расписывают, чуть ли у нее не шизофрения, нет у нее никакой шизофрении. Нет у нее никакой шизофрении. Абсолютно здоровая девчонка. У нее как бы на сексуальной почве бывает у молодых девок такое, там как, какое-то это стремление в дорогу организовалось. Там. И что с того? Вот ее сейчас они посадили, теперь они не знают, что с ней делать. Сажать ее нельзя, потому что какой нахрен она ИГИЛ. Выпускать ее нельзя, она год просидела в тюрьме у них. Они что, дураки, что ли? Я вообще вот не понимаю, что они творят. Просто жесть какая-то. Жалко мне эту девку, вообще очень жалко. Вообще ни с того, ни с сего просто. Ну, бывает, она молодая, там что-то как-то спуталась в жизни. Ну, выловили ее, притащили домой. Ну, отдайте родителям и забудьте. Не, причем мне больше всего интересно. Мы же видим ролики, которые показывают там на Первом канале, на России, как достояние, что там Кадыров поймал каких-то своих террористов. И там привозят, вот они тут все, блядь, эти террористы. Она ни в кого там не стреляла. Почему же, если они там в каких-то там школах трудятся и дворы подметают, они молодцы, а она почему-то в тюрьме сидит. Ну тогда либо все должны в тюрьме сидеть, либо все должны дворы подметать. Тут пишет слабанный передок. Да нет, нифига, я уверен, что у нее не было никогда никого. Поэтому оттуда и рванула. Что вы рассказываете? Ну, не надо. Вот. И те, которые слабы напередок, их вон там миллион, да, они найдут себе еще миллион. Не надо, вот. Девка хорошая, нормальная. Че? Обидные слова не надо говорить. В Новосибирске осудили подростка, жестоко убившего сверстницу. Да, этот дело это такое огласку приняло очень большую. Марк Коньков его зовут. В общем-то, Карину Залесову он убил. Действительно, очень большая огласка. Этому делу была дана. Ну и это, в общем-то, в какой-то степени победа информационного мира. 9 лет ему дали. При максимуме в 10, то есть практически максимальное наказание он получил. Ну, 9 лет, конечно, за убийство такое страшное, это не срок, но я так понимаю, там максимально 10 лет, да? По причине того, что он был несовершеннолетний в момент совершения преступления. Да. А вот чебоксарец расчленил собутыльника за упрек в плохой игре на гармошке. Да, вот художника, тут... как известно, легко обидеть. Да. Я так понимаю, что интересно, на какой гармошке он играл? На губной или на такой? Мы сегодня вот... Я сразу вспоминаю, у меня два напарника были, когда я участковым работал. Они сразу начали работать в милиции после Великой Отечественной войны. То есть они такие взрослые уже дядьки были, надо сказать. Вот они рассказывали, как они развлекались там, в 50-е годы, в 60-е 20-го столетия. У них дурачок был, там такой местный, на Увеке, он играл на гармошке. И они приходили в пикет, а пикет это была изба, брали самогон, девок, и вот он там сидел вместо магнитофона, он играл на гармошке, пел. И вот это, говорили, он очень ругался, этот дурачок, когда не оценивали его игру. То есть, если так вот периодически надо было говорить, классно, молодец, давай дальше. Видишь, вот тут чувака тоже не оценили. И вот такой результат. Надо было оценить. Подозреваемыми в торговле людьми в Москве оказались граждане Украины. Да, причем почему в торговле людьми, я не понимаю. Вся остальная информация идет о том, что они пытались у кого-то донорские почки там купить. Ну, запчасти. В смысле, да, не, ну они не запчасти, собственно, покупали, они с людьми там какие-то договора заключали, чтобы у них эти запчасти забрать. Поэтому они вовсе не людьми торговали, насколько я понимаю. Но вот это вот название, оно во всех российских СМИ. Что? Торгуют людьми и граждане Украины. Вот представляете, что бы было там на Донбассе? Они бы всех там продали. Ужас, конечно. А это метели торговцы, которые надели мешок Ивану Грозному. Да-да. Комиссия установила факт взрывной декомпрессии рейса А-321. Надо же. Если ты помнишь, в тот день, когда он взорвался, мы как раз этот факт установили и сказали, что именно так, и, в общем-то, так оно и получается. Потому что, ну, исходя из тех видеокадров и вообще той информации, даже первичной, все, в общем-то, было абсолютно ясно, и мы угадали. Не, ну а какой у них был вообще вариант дать альтернативную версию? Какой они могли дать альтернативную, чтобы сбил кто-то в Синае? Не. Ну, я к тому, что они сейчас вот только это заявили. Да, безусловно. Комиссия, потому год. Что это настолько очевидно, что даже смешно об этом говорить. Слава, ты воевал в Чечне. Вы знаете, вот и плохо отвечать вопросом на вопрос, а еще я обещал матом не ругаться. Но вот ответ такой: нафига? Вот я по-другому бы сказал, но нафига? Обнаруженные в поезде припасы принадлежат Минобороны РФ. Да. Странная совершенно история. Министерство обороны заявило, что вагон со снарядами на станции в Москве не опасен. Представляешь, какие-то люди открывают вагон, там мины, детонаторы, а им говорят, да там все нормально, все совершенно не опасно. Почему? Потому что и охрана была, и на каких-то запасных путях стоял. Тогда вопрос, а какого хрена тогда вот эти посторонние люди попали в этот поезд, вскрыли его, да, и к ним никто не подошел с автоматом там и так далее, если все это охранялось. То есть я уверен, что там нифига на этой станции Перова 1 ничего не охранялось, что вагон этот потеряли, как обычно, и что это могло долбануть и без всякого ИГИЛа, а потом бы нам рассказывали сказку про белого бычка. Представляешь, то есть люди вообще левые открыли вагон, обнаружили там. И говорят, не, нормально перевозится, это были снаряды, и они были не опасны. Там не только снаряды мы видим, там и мины видим, и детонаторы, и все, что хочешь, и все в одном месте. И все это не опасно нифига. Мин с детонаторами вместе, они абсолютно не опасны. Исландским пиратам не хватило 5 мест для большинства в парламенте. Да, ну имеется в виду партию пиратскую. То есть, который состоит из анархистов, различных активистов, хакеров. Ну, в общем-то, это показатель. Исландия, конечно, впереди планеты всей, но вот они пиратской партией объединились с левыми, и для формирования правительства им не хватило 5 мест. Всего-навсего, я думаю, будет продолжение. И не только в Исландии. Я думаю, что весь мир, в общем-то, стоит перед... пиратством. Да, перед таким выбором. Ну, действительно, конечно, те, кто является, понимаешь, люди анархичного склада раньше просто старались не заниматься политикой, потому что не было информационного мира. Ну, трудно себе представить партию анархистов. Какие вы нахрен анархисты, если вы партия, да, то есть если уже какая-то есть там иерархия и так далее. И вдруг появился информационный мир, появилась самоорганизация, и в этой системе координат анархия, конечно, находит очень серьезное место. И как бы это не главенствующее, потому что саморегулируемая система, она как раз и предполагает анархию. Вот поэтому тут как бы шансов-то нет никаких у других. В конце концов, это будет продолжаться и не только в Исландии, но и везде. А в Исландии, я думаю, в ближайшее время, конечно, они возьмут... поднимут пиратский флаг. Да, ну, и имеется в виду, пиратская, она в кавычках, да, уже пиратская. Понимаю. Она же не партия пиратов. То есть там не одноногие люди с попугаем на плече. Который кричит «Пиаста!» Помнишь, как в советском фильме, в последнем, когда... застрелили Джона Сильвера, так вот мне очень нравится, когда, помнишь, там, плюнул и случайно в него попал стрела, а попугай закричал: «Ой, горе, горе!» Вот. Я помню, очень любил раньше, в юные годы, когда что-нибудь случалось, попугайским голосом кричать: «Ой, горе, горе!» На президентских выборах в Армении досрочно проголосовали несколько десятков миллионов человек. В Америке только, а не в Армении. В Армении. Да. Ну, да, в Армении. Значит, в Америке. А нормально. Я думаю, в какой Армении? Так, сижу, никак не в себя не могу прийти. Думаю, вроде мы собирались про Хиллари Клинтон будет говорить. Будет самое смешное, если на выборах в Армении проголосуют несколько десятков миллионов человек, когда они будут, и я предскажу тем самым. Да. Это гонят туда студентов, школьников. Да, там, наверное, устраивают карусели. Ну нет, конечно, карусели там не устраивают, и выборы, я так понимаю, там полным ходом идут. Ну, Америка, я думаю, тоже скоро будет страной, где в основном будут голосовать по интернету. Потому что все, вот эта вот лафа заканчивается, эти прогулки на выборы. Они, не, ну, может быть, где-то будет оставлено так для, это, для удовольствия. Тоже можно сходить там куда-то ради удовольствия проголосовать когда-нибудь. В какой-нибудь специальный день голосования, когда специально какой-то вопрос под это будут подгадывать, да, чтобы вот пришли уже, и чтобы знали уж все, как проголосуют. Какой-то Соединенные такой... Штаты Армении пишут. Да, Соединенные, это давно уже, в советский период еще такое название было. Так что, видишь, там досрочка пошла, а вот Трамп Facebook, Twitter и Google нечестными медиа назвал то, что они вот как бы там хоронят уголовное расследование ФБР по делу Клинтон. И очень нечестные медиа. Ну, я не знаю, насколько Трамп понимает, что Facebook, Twitter, по крайней мере, да, это не медиа в его понимании, да, то есть это информационное поле, которое называется социальными сетями, да, на самом деле, в общем-то, это не социальные сети, это информационное поле, которое создает серьезное общественное мнение. И оно там, это общественное мнение, неоднозначное. То есть, если он думает, что в Твиттере все любят там, блин, Клинтон и там ее куда-то от чего-то прячут, там есть понятие такое, большинство Твиттера. Это не значит, что это большинство Америки, и не значит, что это большинство, там, я не знаю, мира, да, это вот большинство Твиттера, вот там, если оно за Клинтон, ну, что ж, бывает, или там Фейсбук, ну, что ты хотел? Он должен был похвалить группы за Путина в Одноклассниках, потому что там, наоборот, все да. Говорят, какая плохая Клинтон. Да, да, да, за Путина в Одноклассниках. Да, ты мне сегодня какую-то группу из группы за Путина прочитал, какую-то хрень. Я могу прочитать. Ну давай, ну давай подойди, потому что микрофон-то один работает. Держи. Это обязательно надо. Сегодня прочитать. Вот наткнулся я на такое изображение Путина и написано: «Вы думаете, Путин это человек, который сидит в Кремле? Нет. Путин это вера людей в возрождение русского мира. Вера в справедливость, вера в победу, вера в человечество и достоинство. Путин это каждый из нас». До слез. Убей в себе Путина. Главную задачу. Кажется, что Игнатьев хвалит Путина. Да, убей в себе Путина. Вот что. Да, да. Вот, кстати, шутки шутками, а вот всякие сотники делают свои разоблачения вот из точно таких же вещей. Вот сейчас надо вырезать этот монолог этого Игнатьева. Да, да, да. И вот с таким вот жестким монтажом вклеить его и сказать... Да. Да, Путин вот показывает, да, покажи, это интересно, да, это вот тоже такой, такой же этот вариант троллинга, сейчас я посмотрю, чтобы видно был вот этот Путин, вот он виден, да? Да. Так, подожди, где он, господи, вот, вот тут он, 5-11 пока, причем обращено к нему в рот, он так застрелился-то. Да, это вот такой же вариант троллинга. А вот президент Эстонии резко выступила против России. Прохановщина какая-то, да. Представляешь, раньше Достоевщина была, это что-то такое, ну, мороз по коже, да, теперь прохановщина такая, это вообще, это, значит, ватность такая вообще жуткая совершенно. Да, президент Эстонии выступил против России резко, Ну, знаешь, к чести президента Эстонии сказать, что я выступил гораздо хуже. Поэтому Россия является агрессивным государством, которое не признает формальные соглашения, развязал гуманитарную катастрофу в Сирии. Какую гуманитарную катастрофу? Там бомбят нафиг всех подряд, убивают детей. Какую гуманитарную катастрофу? Не, если с точки зрения того, что гуманитарность не гуманность. То есть, вот, ну, понятно. И отказывается соблюдать Минские соглашения по Украине. И только в этом заслуга, грубо говоря, в кавычках, что Путин, что он отказывается соблюдать. Поэтому я говорю, она достаточно... мягко высказалась, очень мягко высказалась. И когда Ват тут орет, что вот как она плохо сказала, да как она плохо. Она могла бы сказать гораздо хуже. Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. Дорогие россияне. Дорогие россияне. Не, ну вообще, блин, бред какой-то. Какая, во-первых... россиянская нация, да, вообще, это, то есть, он хочет на двух стульях усидеть, таким числится до трех стульев, он и суверен, и демократ, а еще и националист, блин, о, как вообще просто жесть, причем, какой-то он такой странный националист, потому что нация, которую он поддерживает, называется россияне. Не русские, да, а россияне. И вот о россиянской нации закон... Зона. А, зона, закон, да, о российской нации. Зона, да. Это точно. Так что... жесть, конечно, что мы тут узнаем новенького. То есть Путин хочет наконец-то спустя 20 лет правления сделать национальную идею. Да, причем будет, она будет россиянской. В любви к Путину. Россиянской, да, мы говорили, ты что, насчет любви к Путину, это же тысячу лет назад, мы говорили, это и есть национальная идея. Причем, когда... суть-то в чем, была национальная идея жителей Советского Союза, это коммунизм. И которая в себя включала как побочный эффект любовь к партии. Ну да. А тут получается наоборот. То есть любовь к Путину, которая включает в себе побочный эффект какой-то там, я не знаю, чего. Вот это осталось проработать. Не любовь к еде. Надо есть мало. Не любовь к еде, да. Русская нация должна не любить еду. Вот, блин, я не русская нация. Не российская, пардон, не российская нация. Не любить деньги, потому что это зло. А вот 42 российских легкоатлета получили компенсации за пропущенные Олимпийские игры в 2016 году. Они получили зло. Деньги по 4 миллиона рублей. Вот Исымбаева, Шубенков и все остальные. Вообще это ужасно смотрится на фоне, когда отнимают копеечки, последние копеечки, чтобы глухому мальчику не дать пенсию. Представляешь, для того, чтобы сэкономить и эти деньги... раздать путинским друзьям, этим Ротенбергам, Исымбаевой, там, депутатам и так далее. То есть хотят 20 тысяч собирать с неработающих для того, чтобы по 4 миллиона отдавать легкоатлетам. Это вообще, что происходит-то, а? Не, я понимаю, что легкоатлетам надо платить. Но я думаю, что им надо платить те деньги, которые может платить это государство. Ну, то есть, ну, вот средняя зарплата, там сколько они врут, 28 тысяч, да, ну, они врут, конечно. Ну, ради бога, платить им две средние зарплаты, это будет высокая зарплата, 56 тысяч. Платите депутатам 56 тысяч, две средние, министрам. А что вы им платите какие-то 4 миллиона, вы что, с ума сошли? Да, ради 4 миллионов. Нет, спасибо. Путин подписал закон о приостановке соглашения с США по плутонию. Что-то эту новость уже 2 месяца утрамбуют и вроде уже... Подписал сегодня. Ну вот он их пугал, он же их там пугал. А я вот сейчас подпишу. Ты обрати внимание, когда уже и Госдума, и Совет Федерации проголосовали. А он не подписывал. Ну они не приходили. Он ждал, может там позвонят. Ну что, звонят? Нет. А может, они что-то не слышали, может, надо еще сказать. Может, номер забыли. Вы позвоните, скажите, да. Ну вот, не позвонили, подписал. Так что все, заморозил соглашение с США об утилизации плутония, и всем стало страшно. Вова, никому не страшно. Страшно, что там что-то в башке происходит у тебя. Вот это пугает людей. А этот плутоний заморозил-то, разморозил это. Вообще никого. Почти половина россиян опасается Третьей мировой войны из-за Сирии. Да и какой Сирии? Надо из-за Вовы. А причем Сирии-то? Из-за какой Сирии-то? Кто в Сирию-то залез? 48% опасаются. То есть они понимают, что будет война. Что значит опасаются? Это 48%, которые уверены, что будет война. Остальные просто не уверены. Они допускают, да, может быть, но не уверены. Что опасаются? Это тут, которые жидко под себя срут. Когда ёбы, Сирия, все разбомбят. Вот. И Сирия виновата. Да, вот там мальчики, вот те, которых показывают без ножек, без ручек, они виноваты. Безумие какое-то, а? Просто безумие. И вот я вот для себя записал, причем я написал, во что верует Кирилл, если благословил войну в Сирии. Да? А почему я так написал, помнишь? Понимаешь? А потому что в 16 главе Апокалипсиса написано про Армагеддон. Да, место рядом с горой Мегидо, куда он всех собрал на решающую битву добра со злом. И если Кирилл это знает, а он точно это знает, как можно благословлять вот эту решающую битву, которая все решит, да? Так, и вот 52% положительно оценивает бомбардировки в Сирии. Ну, я говорил, мат, не ругаться, ну... Ну, 52%. Ну, просто 52%. 52%. Вот представляете, как, какой генофонд. Это долбоебов 52%, от которых такие же долбоебы, блядь, родятся. Такие же точно. Когда говорят про химическую кастрацию, я вспоминаю про вот эти 52%. Россияне боятся Сирии как огня. Вот. Вот, и вот тут все таблицы, и это вообще жесть, конечно. Это, и что, они должны пойти удавить Вову сразу, вот там еще табакеркой, блин, по башке. А они боятся Сирию. Сидят, блядь, боятся такие. Страшная такая Сирия. Сейчас она нас нахлобучит. Эх и дураки, блядь. А у нас будет возможность показать, чем они нас нахлобучат? Да, да, да, мы сейчас будем. Вот три подводные лодки, да, присоединились к российской авианосной группе. Я так понимаю, последние. Это две щуки. Которые это такие же, как барракуда, только тогда это, кончился этот титан, да, и стали делать из железа. Поэтому они щуки называются, а не барракуды, потому что они из железа. А так все то же самое, то есть те же яйца, только вид сбоку. Вот, и, значит, вот они присоединились, и еще один палтус присоединился, такой вот электрический палтус, и все они там теперь... набиваются туда, в Средиземное море. Я говорю, там их будет скоро вообще можно будет вилами грузить. Вот. И Times пишет, Путин нанесет удар по Алеппо во время выборов в США. Вот тут я не согласен. Да? Вот. Причем Путин начнет атаку на Алеппо с прибытием адмирала Кузнецова. Вот здесь я тоже согласен и не согласен. А знаете, почему я не согласен? Вот почему Путин прекратил бомбардировку Алеппо. Знаете почему? А потому что это такая хитрая хитрость, которая очень хорошо угадывается. Вот он сейчас всех туда послал, да, а его спрашивают, а можно бомбить Алеппо? Нет, нельзя бомбить туда. Ну, когда адмирал Кузнецов придет, он же для чего придет? Он придет, чтобы бомбить. То есть решение уже принято, чтобы бомбить. Это 100%. Но почему же он ломается и говорит, что не будем мы там, пока не время, там туда-сюда, там. А потому что он не знает, сможет адмирал Кузнецов бомбить или нет. Понимаешь, вот курящий Кузя сейчас придет. И они посмотрят, что-нибудь получается, если ничего не получается, он скажет, не, мы можем бомбить, но не будем. Мы молодцы такие, что все тут бомбить не будем, чтобы жертв не было дополнительных человеческих. Все будут аплодировать. А если сможет бомбить, то ради бога, а почему нет-то? Он для того туда идет, этот курящий Кузя. Так что, если он окажется боеспособен, тогда Путин отдаст приказ. Окажется не боеспособен, ну, извините. Так что вот такие дела. И вот спрашивает вас Вячеслав Вячеславович, не опасаетесь ли вы за эти подводные лодки, которые теперь там будут плавать вокруг Кузнецова? Не, ну, когда их плавает одна, это еще ладно, когда их плавает три, они даже между собой столкнуться могут, конечно. Ну, то есть там, я говорю, причем это не шутка, там сейчас очень много будет сосредоточено всех на свете, тем более атомные подводные лодки, за ними сразу же будет следить американская подводная лодка, какой-нибудь истребитель, да, там, американский. И в результате они будут там крутиться, вертеться, и в результате кто-то кого-то может эге-гей. Причем не только американский, английский и французский, и кто хочет. Может еще и этот наш лучший друг Ким Чен Ын послать свою подводную лодку, чтобы она тоже... Ну, она уже в хороших таких крутых тусовках поучаствует. Скажет, а что, все там, а я что, хуже всех? А кого бомбить-то? Вот и я спрашиваю, кого бомбить? Кого там? Там же всех разбомбили. Ну, зачем-то идет туда курящий Кузя и будет там эге-гей порядок наводить. А вот пишут, за адмиралом Кузнецовым повышенное внимание наблюдает Посейдон. Да, это причем противолодочный самолет, да? Посейдон. Во-первых, а еще Нептун. Пожарные катера должны, конечно, тут там за ним наблюдать, да. А Посейдон, наверное, это все-таки бог моря, да, наблюдает, чтобы там он не потонул часом. Позор Мальцеву Иоанна Грозного не почитает. Я не почитаю Иоанна Грозного, у меня это семейное. Ну да. Ну да. Свободная сирийская армия, которая ведет борьбу против правительства Башара Асада. Конструирует оружие из труб и газовых баллонов. Я просто паузу сделал, потому что я не понял, может, я опять читаю, что-то так, нет, все так. Вот, прикольная такая, прикольные картинки такие. Вот это свободная сирийская армия, это они миномет заряжают, а это мина. Вот эта хрень, это мина. А туда приедет сейчас Кузя, подводные лодки с крылатыми ракетами, чтобы бороться с вот этими кренделями. А вот посмотрите, у одного майка черная с морковным. Такая, как у Фредди Крюгера. У меня есть такая майка, надо специально завтра ее надеть. На ней значок пацифиста висит, представляешь? Я однажды надел ее, а камера другой цвет давала. И она оказалась колорадской. И меня потом все обвиняли, что я был в колорадской майке. А на самом деле она, как у Фредди Крюгера, морковная с черным. Вот видишь, вот в честь Хэллоуина, наверное, в пацифистской майке. Вот такой заряжает фигней, чувак. Вот такие вот. Это бронетранспортер, я полагаю, да. Так его можно назвать. Только палки он надо было вставить, как вот под Одессой, когда пугали немцев там и вставляли палку такую, что это вроде как пушка. Вот. А это вот стрельнули они из водопроводной такой трубы. Это у них миномет, там какими-то снарядами стреляют. Пушка это или там миномет, я не знаю, что это у них такое. Ну, я так понимаю, что это направляющие для реактивного снаряда. У нас три только, да? Да. Вот представляешь, какая прелесть, так, какая прелесть, вот против вот этого всего Башар Асад не справляется со своими танками, Т-55, со своими самолетами, Су-22, да, и туда отправляют еще еще. То есть и наши там не справляются на своих Су-24, Су-25, на МиГах-29 и Су-27. А туда еще... Да, вот написали «Безумный Макс». Вот он не даст соврать, у меня как раз это внизу написано. Макс, да. Вот, вот правда, «Безумный Макс», конечно. Я подумал «Безумный Макс», потом прочитал в чате «Безумный Макс», а потом вы опустили и начали. Да, и у меня я тоже ремарочку делаю после каждой заметки. Вот я написал «Безумный Макс». То есть мы абсолютно одинаково с вами думаем. Да, тут, в общем-то, что скажешь, ну, нормально. Молодцы. Вот Путин не может победить вот этих вот кренделей с вот этими такими снарядами, с позволения сказать. Вот, и выпендривается, рассказывает, как он там победит всю Америку, там НАТО. НАТУ! Блин. А там еще под руками Китай, у которых нифига не такие снаряды и нифига не такие пушки и бронетранспортеры. А вот иракские войска вошли в Мосул. Да, спецназ какой-то вошел в Мосул, и я так понимаю, что большая часть народа оттуда отвалила, вот этих как раз игиловцев. И вот вопрос, куда они отвалили, ну, я думаю, ответ тут очевиден. Отвалили наверняка в Сирию. В Турции арестован главный редактор оппозиционной газеты. А я вот хотел прочитать и... А я даже не пытаюсь. Да, хотел прочитать, и у меня что-то матом получается, а я обещал просто так матом не ругаться, да, там с, прям с такими семиэтажными получается. Ну а что, видишь, оппозиционного редактора арестовали. То есть, видишь, можно сказать, что там ситуация хуже. У нас оппозиционных редакторов пока... Убивают просто. Ну да, да, да, кстати, да. И мертвые, и живые позавидуют мертвым. Да, а в Анкаре вот открыли железнодорожный вокзал, то есть, и когда мы сравниваем с Путиным, Эрдоганом, ну, не во всем, да, вот, вот видишь, все-таки он там вокзал какие-то открывает, вот с такими паровозами там. У Путина такой бы паровоз был с этим, с трубой и дымил, да, вот вокзал очень похож на это я не то открыл, вот. Вокзал очень похож на какой-то космопорт, да. Ну, а поезд хорош. Так что там какие-то... Не все так плохо. «Газпром» снизил добычу газа. И вот тут интересная вещь, да. Нам рассказывали о том, что «Газпром» с 1 января по сентябрь продал газа немыслимо больше... чем когда бы ты ни было продавал. И вдруг официальное заключение. «Газпром» снизил добычу газа. Продал больше, добыл меньше. Круто. Интересно. И это круто. Вот это реально. И причем эти всегда вещи, они по-разному. Вначале там пилюлю какую-то, вернее, что-то подслащенное такое, продали больше. А потом такая вот уже горькая пилюля. Оказывается, нет, снизили. Бывает. И вот... Правительство пишет, России добивается выплат более высоких дивидендов от компании «Газпром». Я не знаю, кому они добиваются. Ротенбергам они больше должны платить, Миллеру, Путину там, и всей братве. В бюджет они будут платить больше? Ну, навряд ли. Ну, и может, там на 20 копеек они прибавят бюджет, скажут, а мы больше платим. А Миллерам там, конечно, не на 20 копеек. Путин уволил 4 генералов МВД и 1 прокурора. Ну, наверное, песню послушал. 4 татарина, 4 татарина, 4 татарина и 1 армян. Думает, дай-ка я 4 генералов уволю, 1 прокурора. А вот. Нет, это к национальностям не имеет отношения. Они вроде как бы не совпадают. Ну, так он... меняет народец, потому что ему кажется, что таким образом он укрепляется. Ну, пусть укрепляется. Что такое? Я вам вчера пошутил, когда я предложил пройтись... Громче. По-волжски предложил пройтись, и мы прошлись по этой новой улице. И, возможно, это была последняя возможность. Да, пройтись. Да, там вот фотографии, вот. Это же много фотографий. Вот ее сейчас разбирают. Разбирают, да. И разбирают улицу Волжскую. Да, вот улицу Волжскую, вот видите, разбирают. это... Блин, господа, вы меня подрываете на то, чтобы сделать специальный материал к моей завтрашней программе. Иди, я сделаю включение. Иди, тогда, иди да? И сними. Так вот. Встань, иди. То есть, у нас, знаете, были потемкинские деревни, а это Володинские пешеходы. Да, Володинские проспекты, да. Так что... Завтра в периферийном зрении я тогда расскажу, что там, и покажу. А Путин ввел в эксплуатацию месторождение Филандского в шельфе Каспия. Представляешь, нефть покупают меньше, газ покупают меньше, а он еще что-то вводит, причем по скайпу ввел. Ну, ему нравится, он, наверное, компьютер-то редко видит, только вот в таких условиях, когда что-то вводит, он говорит, поехали, там, ух, отмашку дают, там, ну, там, он, правда, потом они выключают, он не видит, они потом все заново, там, раз, и вбуриваться, да, дальше, ну, как с этой улицей, да, то есть, приехали, открыли, и к вечеру уже стали ее разбирать, потому что плитка полопалась, так и это, то есть, по скайпу что не открыть, Вов, ты и космодром можешь по скайпу открыть, и космопорт можешь, и даже... Телепорт можешь по скайпу открыть, да? Нет, вот тот, помнишь, они для телепортации, которые они отложили, запросто. Давай бабки своим этим сатрапам, они тебе потом по скайпу такое покажут, ты охренеешь просто, они наполовину этих денег купят этого Кэмерона, но не премьер-министра Англии, а этого, который... Премьер-министр на сдачу. Да, на сдачу еще премьера. Просто да. потому что они могут. Потому что он однофамилец, да. Вот, а этого, как его, режиссера, да, конечно, он им сделает вам «Аватар 2». Вот вы будете смеяться, «Аватар 2» выходит в декабре. Ну, значит, «Аватар 3» сделает. Ну, я, кстати, хорошо, надо дожить. Обязательно, я хочу посмотреть. Смотри, в декабре какая прелесть. «Аватар 2», «Звездные войны». Блин, есть стимул. Да, доживем до декабря. А вы что, помираешь, вы собрались? Нет, зачем? Ну, просто на всякий случай так. Нужно же с утра зачем-то вставать с кровати. То есть, вот, да. Лежишь и думаешь, скоро «Звездные войны», надо еще... А вот в больнице Пирогова объяснили сокращение бригад сосудистых хирургов. Ты сегодня об этом говорил, да. Но самое интересное, что теперь говорят, нет, мы никого не сокращаем, это ошибка, ошибились. Ну, понимаешь, такой шухер начался, что, естественно, оказалось, что никаких сосудистых хирургов не сокращают, и все нормально. Их, конечно, сократят, но нам будут причесывать, что никто никого не сокращает. Потому вот что... теперь нужно посмотреть, какова будет реакция этих хирургов. Они-то понимают, они-то находятся внутри этой ситуации. Да. Если они сейчас проглотят и подумают, вдруг не сократят, вдруг все будет хорошо, и потом их сократят, значит, они это заслужили. А если они будут упираться ногами в двери, значит, что-то они стоят. Пишут, «Аватар» полное говно. «Аватар» — это гениальнейший из фильмов. Тот фильм, который заставляет человека быть, так сказать, в одной семье с теми, кто действует по справедливости. Не тем, кто у кого-то так же выглядит, как ты, да, так, кого зовут так же, как тебя. И таких фильмов всего несколько. Таких фильмов всего несколько, и они дают человечеству понимание, что твой – это тот, кто правильный. Вот это очень важно, вот это совершенно. Ну, когда весь зал сопереживает каким-то там зелено-синим человеком, да, огромного роста, и ненавидит своих соплеменников, да, это что? Не того хирурга сократили. Браво! Все-таки очень остроумные у нас люди. В Калининградской области из-за кризиса продают здания администрации муниципалитета. Пока не падают, пока не продают. Ну, не волнуйся, еще упадут. То есть в Янтарном вот продают здание муниципалитета. Говорит, отличный будет домик для какого-то миллиардера. А еще, говорит, можно под гостиницу. Администрация, короче, пошла нафиг. Да, будет жить в палатке. Я не представляю, как администрация Янтарного не может заработать денег. Если только они зарабатывают их для себя лично, да, ну, кто, там же в Янтарном есть земля, правильно? Ее как-то распределяют, эту землю. Кому ее распределяют? За счет чего распределяют? И так далее. Поэтому, я думаю, это вот такая путинщина, ее обратная сторона. Я понимаю, что про эту администрацию заговорили для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, да, того, что у местного самоуправления денег нет. Посмотрим. «Аватар» — это мультик. А я люблю мультики. 52% в Раши Дауна. Не обижайте даунов. Я помню, у меня был вариант сравнить себя с Дауном, и сравнение не в мою пользу прошло. Так я поэтому перестал так обзываться. Да. Был такой случай. Не будем рассказывать. А вот Захарова выпила водки с польскими военными. Ни с какими не военными, все это фигня, это с патриотического клуба какие-то приехали из Польши, она с ними выпила водки, может и не только пила, может и не только водку, то есть, ну, нормально, а что? Захарова баба, наверное, пьющая, что тут скажешь? Молодец, помнишь, как в этом? Здравствуйте, я ваша тетя. Она любит выпить, этим надо воспользоваться. Помнишь, вот так и здесь. Треть россиян верит в существование колдовства. Ну, что такое колдовство? Магия, да? А что есть магия? Магия – это изменение окружающего мира неизвестным другим путем. Ну, логично. Вот то, что Путин сидит в Кремле, а не на колу, это результат колдовства. Потому что по всем нормальным законам он должен на колу сидеть, а он сидит в Кремле. Вот, и то, что больше половины россиян оценили свое положение как среднее, да, тоже, ну, как-то это вот, тоже из области... 52%. Магии, да, то есть, да, из области 52%. Хотя, с другой стороны, может быть, они правильно оценивают, что дальше будет гораздо хуже. Они это прекрасно понимают. Может, поэтому говорят, да среднее положение такое. Это все, что стоит такой с петлей на шее, со связанными руками на табуретке, у которой три ножки и одна сейчас того глядят. Он говорит, как твое положение? А среднее? Ну, конечно, среднее. А вот Кремль закупил шампанского на 37 тысяч рублей за бутылку. Как в том анекдоте, помнишь, когда горит публичный дом, мой любимый анекдот, да, там все шлюхи, мамки бегают, кричат, воды, воды, пожар, пожар. Вдруг откуда сверху открывается дверь, так, гусарские какие-то палеты там просверкали, так. А в 13-й номер шампанского! Вот это вот абсолютно точно, в 13-й номер шампанского. По 37 тысяч, причем за бутылку. А еще они купили лососевой икры 2,5 тысячи банок. И сыров на 5 миллионов рублей. Ой, молодцы какие, представляешь. То есть пир во время чумы. Да, и... В бюджете России в 2016 году на уничтожение санкционных продуктов питания предусмотрено 5 миллиардов рублей. То есть они только пропивают продукты, да, там это проедают, они их еще и уничтожают. Вот они брали санкционные продукты и жрали бы там у себя в Кремле, но это было бы понятно. Они на них деньги тратят, уничтожают, а потом еще деньги тратят, чтобы здесь кайфовать, а? Горбачев боролся с выпивкой, а Путин с закуской. Да. Китай потратит 140 миллиардов долларов на переселение нищих. Да, видишь, Китай, даже Китай начал тратить деньги на нищих, а Россия продолжает тратить деньги только на богатых. Сразу же вспоминается, помнишь, этот... Кармишин сейчас, кстати, звонил по скайпу, и мне пришлось не ответить. Сразу я вспомнил его любимый фильм-то этот, господи, история. Какая там история с этим? Там Романтическая? Нет, с Мелом Бруксом. Как она там, какая история там? Нет, ну, там, говорит, на что, говорит, будем тратить деньги? На дворцы для богатых или хижины для нищих? К черту нищих! Вот так, так и здесь. Китайцы решили к черту богатых. Видишь, 140 миллиардов на переселение нищих. А Россия продолжает все на дворцы. Ну, молодцы, что... Ну, чем хуже, тем лучше. Китай взял на вооружение новый авианосец собственного производства. Прикольно, да? То есть Китай создан. Они вначале купили у нас «Варяг», назвали его «Ляонин». Я думал, вот интересно, у них провинция такая, да, «Ляонин». Я думал, так можно и «Ленин» назвать, вот две буквы. Да, поменять, и будет «Ленин». Такой вот. И я к чему это говорю? К тому, что даже у китайцев сейчас будет второй авианосец. А это меньше не имеет смысла, как в том анекдоте. Знаешь почему? Потому что их надо чинить. Если один авианосец чинит, другой ходит. А если у тебя один авианосец, значит, ты его все время чинишь. Вот как курящий у Кузя, а в промежутках между починкой он такой ездит и курит. Вот, и самый большой в мире самолет-амфибия теперь Китай вот продемонстрировал. Вот он. Эх ты, а что он не показывает, куда он делся? Вот он. Да, то есть, ну, Китай впереди планеты всей, сейчас прет, да, и тут вот воевать с ним в случае чего при помощи курящего Кузи, да, у Китая вот точно не такие вот эти минометы, как у этих сирийцев. Так что, Вова, что-то прям хвост нам запустил очень сильных ребят и очень страшных врагов. Китайские компании будут искать нефть и газ в Грузии. Ну, в Грузии они будут искать понимание прежде всего, взаимопонимание. Сейчас они такого взаимопонимания по максимуму добились уже в Казахстане, сейчас добьются в Грузии и так далее. Нищих в Китае будут переселять из трущоб прямо на кладбище. Ну, не без этого, конечно, это тоже будет, потому что это Китай. Но если там какая-то движуха началась в сторону нищих, то зачем это делается? А? Вот зачем это Китаю, как ты думаешь? А это в связи с тем, что Си Цзиньпин хочет быть эгегей. Конечно, но он же должен заботиться, он же должен быть отцом нации. И поэтому он как никто не заботился, а он позаботится. И это очень важно. Это же реальные голоса. Я понимаю, что там голосовать не надо, но поддержка-то ватная должна быть, а и среди вот этих это самая лучшая поддержка. Но удивительно, да, даже в Китае понимают, чтобы люди тебя поддерживали, надо их как-то кормить, переселять и так далее. А у нас этого не понимают, нужно их сжечь там и все в домах, в их деревянных. При взрыве на угольной шахте в Китае погибли 15 человек. Ты попомни мое слово, через 5 лет там безопасность на угольных шахтах Китая будет гораздо выше, чем в среднем в мире. И мы это увидим еще. Почему? То есть, ну, потому что они сейчас будут, или будут они закрывать эти шахты, которые опасны, или будут двигаться с точки зрения безопасности, потому что, ну, потому что они двигаются вперед, а мы уже... Условия труда в Китае – это одни из самых худших условий труда в мире. Ну нет, в России гораздо худшие условия труда. Нет, да. Ну, понятно, но вопрос в том, что у нас и производства нет. У нас ну, да. Все три шахты, которые работают, там все и валится. А там этих шахт, грубо говоря, там, не знаю, 1000, ну условно, да? Вот, и, следовательно, там тоже коэффициент... Ну, посмотрим, через 5 лет это будет видно. Не, я не спорю, я просто к тому, что предпосылки к этому достаточно сомнительные. Посмотрим. Ну, не исключаю. В Японии создадут шестого по величине контейнерного перевозчика в мире. Да. Вот видишь, тут Япония закусилась вместе с Китаем. Потому что Китай хочет стать первым перевозчиком в мире контейнеров. То есть у них сейчас две главные задачи. Это космос и контейнерные перевозки. Они хотят всех победить. То есть они будут демпинговать. И если Япония хочет участвовать в этой борьбе, то ей не позавидуешь. Потому что в этой борьбе можно либо создавать первого в мире перевозчика и демпинговать вообще прям вот в ноль, что называется, либо вообще не ввязываться, потому что Китай, конечно, задушит всех. Китайские компании будут искать, да, нефть в Грузии, что у нас еще. И вот жуткую телевизионную башню превратили в отель в Чехии, да. Да, где вот интересно, я с удовольствием пожил в такой. А тут ее нет. А как нет? Нет, была, я ее показывал даже. Как же, я ее показал, эту башню. Когда мы показывали ИГИЛ, ладно, куда она делась, я не знаю. Когда мы показывали ИГИЛ, она у нас вылезла. Давайте я поищу. Да ладно, фиг с ней. Это быстро. Не надо, с этой башни не надо, ладно. Ну, там, ну вообще поищи, да, интересно. Это интересно. Она вылезла у нас, эту башню. Вот она. Ага. Ага, вот она, ура. У нас есть такая башня. Как клево. Вот это, представляешь, это номера отеля такие. Очень хорошо. Как ее убрать теперь? Верхняя, да, снимаем. Опа, прикольно. Какое чудо-то. Шайтан, ну шайтан. Да, видишь, вот чехи тоже как-то по-своему советский период рассматривают и изображают его. Да, то есть это была башня, которая гасила всякие немецкие волны там, да, чтобы советскую мораль они не разрушали. А теперь это отель. Нормально. И вот командир, бывший, значит, командир Айдара объяснил, зачем задекларировал триллион гривен. Это сколько? Это 28 миллионов долларов? Миллиардов. Нет, 38 миллиардов долларов, да. Ну, он говорил, что таким образом он хочет привлечь внимание к коррупции. Но сказал, что вначале это написал, потом хотел убрать этот пост и что-то не смог. Ну, может, что-то это... Не смогла. Да. Принял, может, за галстук и забыл. Ну, потому что только по трезвой никто не подумает, что таким образом можно бороться с коррупцией. Только такая сверхценная идея может прийти только по пьяни. Так хорошо прям дванул, так, и все. Потом раз как Ломова сразу вспоминаю, да, вот нас смотрит, да, как он говорит, ну, он обкурился анаши и говорит, я говорю, как обидно, я говорю, ну, там, что-то сказал, а он говорит, о, как обидно, кик обидно, и начал так ржать, я говорю, а что ты ржешь, он говорит, ну, гениальная идея. И говорит, знаешь, что, говорит, сам плохой, говорит, вот так по обкурке приходят гениальные идеи, а это потом на утро забываешь. Я говорю, я для тебя запишу. Записал, значит, на следующий день там на работе видимся. Я говорю, там тебе гениальная идея пришла. И говорю, я ее записал. А он так уже все понимает, он говорит, я говорю, полное прочитал, но он очень удивился. Так что вот, наверное, тут... Дети, возможно. Не курите, а нашу не слушайте, дядя Слава, это плохо. Не, я причем не слушайте, я сказал, что это хорошо, что ли, я и говорю, что это плохо, что будете всякую фигню такую молотить. Вот. Мэром Рио-де-Жанейро избрали... Пастора. Ну, нормально, в честь, значит, того, что... Очередная годовщина тезисов Лютера, да, вот пастора избрали мэром. Ну, я не думаю, что за него кто-то подтасовывал и так далее. И вот фильм «Доктор Стрэндж», да. Очень хороший фильм. Я тоже посмотрел, мне, да, тоже очень понравилось. Фэнтези, да. Замечательная, да, фэнтези, согласен. Очень хорошо, всем рекомендую. Согласен, присоединяюсь. Да, ну если кому-то не нравится «Аватар», то это тоже может не понравиться. Не согласен. Вот я не в восторге от «Аватара», с его кинематографической точки зрения. Но мне очень понравился «Доктор Стрэндж». Мне тоже понравился. Но я не против «Аватара», я с ним не воюю. Так, ну у нас гости, что да, будем? Вот, дайте я прям 3 секунды, гости, 1 секунду. У нас гости, доживающие последние дни на свободе. Это шутка, естественно, мы иронизируем. Сейчас мы обязательно их представим. Я хотел бы просто обратиться к большей аудитории, чем была у меня сегодня в 6 часов. Мы запустили вторую программу, которую веду я, «Периферийное зрение», в 18.00. Всех приглашаю к просмотру. Это, во-первых, и во-вторых, призываю наших зрителей присылать новости, потому что основная задача этой программы – это, в общем-то, ваши новости с регионов, с тех мест, в которых вы живете, важные, интересные, иногда, может быть, смешные, иногда грустные новости. Присылайте, это будет интересно. Именно я хочу, чтобы эта передача стала таким рупором вот для каждого желающего, кто хотел бы свою информацию предоставить, и чтобы ее увидела большая аудитория. Поэтому я думаю, что сегодня у нас такой пилотный, может быть, немножко скомканный выпуск был, прошу прощения, хотя люди пишут, что я молодец, спасибо за поддержку. Все, самолюбование я закончил. Евгений Шерманов у нас в студии уже... Да, вот Шерманов, пардон, это очень важно. Я писал, что в РФ не будет никакой революции, если ее не захочет чиновничья элита и условный Сурков легко расправиться с Мальцевым Демушкиным. Вы согласны? Нет. Отвечу однозначно. Нет. Однозначно. Завтра мы спросим, наверное. Да. Давай. Жень. Евгений, да. Давай. Можно я короткое объявление сделаю, коль у нас тут сидельцы? Возможно, не дай бог, конечно, Жень. Завтра, 1 ноября, в 14:30, в 14:30 будет суд у Дмитрия Демушкина в Москве, Богородский вал, дом 8. Просим всех прийти поддержать, кто наши сторонники в Москве. Там... будет, может быть, даже интересно. И завтра у нас еще другое событие такого же характера. Какой микрофон у вас, интересно? Да, завтра состоится очередное судебное заседание мое по делу, в котором меня обвиняют в мошенничестве. 1 числа, завтра, в Ершовском районном суде, город Ершов, 10:00, 10:00. Мы все поедем туда, отсюда. Тут чуть-чуть уже остается. Можно даже не спать, не ложиться. Сразу отсюда и ехать. Что там будет? Там в прошлый раз я уже у вас был в гостях. Говорил о том, что, возможно, придут свидетели. Свидетели не приехали. Одной свидетельнице судья принудительный перевод сказал обеспечить. Может быть, ее приведут. И двое свидетелей о причине явки сообщили, сказали, что они в отпуске. Это руководство самого университета, замдекан и декан Дорогойкин и Бабалео сказали, что они в отпуске находятся, не могут. Ну и вроде как вот завтра они должны быть. Если они будут, мы их допросим. И также явятся свидетели, которые подтвердят мою невиновность. Те студенты, которые посещали со мной занятия, они скажут о том, что я был на занятиях. И если все срастется, если все приедут, то, может быть, завтра все и закончится на этом. Вот такие дела. Интересная ситуация. Шерманов у нас, хоть и говорит, что он вне политики, но его поддерживают. Сегодня Мальцев, Камикадзе, Новиков. Что, меняешь свое мнение? Как я боялся этого вопроса. Думаю, что ты же знаешь. Я сегодня ради этого приехал сам. Да как я уже говорил, ну, не особо я понимаю там, вот, про ту же тротуарную плитку, это же что-то с политикой связано, вот, что сейчас фотографии показывали, тротуарную плитку то положили, то теперь ее выносят, назад увозят, наверное, какое-то отмывание денег, наверное, да, говорят, кто эту тротуарную плитку заведует ей, кто, в Москве? Собянин. Да, Собянин. Собянин. Да, да, говорят, Собянин, это... Собянин. Да. Вот, говорят, это все оттуда идет. Ну вот... Просто ситуация, Жень, такая складывается, что сейчас либо ты в политике, вот ты даже сейчас в политике получаешься, да, ты с тобой борется, ты борешься, ты будешь бороться против этой власти или нет, у меня вопрос один. Да, вот, ну, может быть, завтра, может быть, все изменится. Давайте посмотрим, что произойдет завтра у нас. Может быть, я буду рад, и потом приду к вам, скажу, вы понимаете, как у нас правосудие? Как у нас все в порядке? Какой-то один следователь, один прокурор, двоечник возбудил дело, И вот из-за него я говорю, что все у нас плохие. А может быть, наоборот, приду расстроен и скажу, что все у нас плохо. Слушайте, решается судьба парня, а дядя Слава спокоен, как удав. А мне-то чего волноваться, это же не моя судьба решать. А если так, без шутки, а ну, парень знает, на что он идет, точно так же, как и я знаю, на что я иду. И моя судьба также каждый день решается, поэтому я думаю, что еще круче решается. Поэтому тут что, ну... Кто не терпит жары, тому нечего делать в бане. Вот я говорю. Ну, и это не я говорю, да, это Труман говорил, кто это говорил. Или Рузвельт, я уж не помню. Твой прогноз, Жень, на завтрашнее судебное дело. Есть у тебя представление? Вот смотрите, по поводу... Я хотел об этом еще сказать когда-то в своих роликах, но не сказал. На прошлом судебном заседании мой адвокат Олег Геннадьевич Решетняк, который также защищает Новикова, да, судью Новикова, он заявил ходатайство о возвращении дела на дополнительное следствие, на что судья вначале сказал, что ходатайство заявлено преждевременно, но после этого, после того, как прокурор озвучил обвинительный акт, он снова заявил, сказал, что ну, вы же говорили преждевременно, вот я теперь вот вроде как раз то самое время, давайте его рассмотрим. На что судья также сказал, что, что еще не изучены материалы дела, и вроде как рано. Так мы и не лезли, мы не говорили. В ходатайстве было что сказано? Что не, конкретики нет в обвинении. Поэтому необходимо вернуть для того, чтобы доработал прокуратуру или сейчас, наверное, Следственный комитет уже занимался бы, потому что полгода уже прошло. И судья сказал, что еще не изучен материал дела. И вот мы потом с адвокатом обсуждали, а что же это было, почему судья сказал, что это преждевременно. Может быть, мы полагаем, что может быть это возможно, возможно, из-за того это было, что после того, как судья уже изучит, выслушает всех свидетелей, наших свидетелей, она же не знает, приведем мы, но я вот уже теперь знает, она и не только все, что приведу завтра, да, свидетелей. Это альтернатива какая-то оправдательному приговору, правильно, что это называют? Я же не юрист, так. Вот. Может быть, это скажет, ага, я вижу, что-то здесь прям идет невиновность-то, вот она прям налицо. А давайте-ка теперь дополнительно вернем. Вот, может быть, так. А там, черт узнать, посмотрим. И тут люди часто спрашивают, а вот в моем деле, скажи, а вот здесь люди пишут, на что это, я не юрист, я не знаю, я не могу знать. Так же и здесь. Ну, я, например, и многие те юристы, с кем я консультируюсь, кстати, по поводу юристов сейчас скажу, да, они говорят, что вот у нас впервые такое, мы никогда не видели, как такое возможно, что вот при таких обстоятельствах какой-то они еще там вину пытаются найти. По поводу юристов, очень интересная история. Вот Олег Геннадьевич защищает меня, приезжает, когда нужно, уезжает, когда нужно. Решил я обратиться к саратовским, да и, в общем-то, я обращался к ним изначально, к саратовским юристам, и после последнего судебного заседания еще... Саратовские ребята, которые меня поддерживают, говорят, давай мы еще тебе адвокат найдем, лишним не будет. Ну и обратились мы к одному юристу, он говорит, что ты знаешь, интересное дело, знает меня, а все об этом деле знают, все юристы. Ну, может быть, не все в Саратове, но многие, наверное. Но он сказал, что я готов тебя защищать, очень интересное дело. И вроде как мы с ним договорились, и тут он пропадает, потом мы с ним связываемся, он говорит, вроде как договорились, все, завтра мы едем, там послезавтра едем. И он говорит, что «А у меня вот дело назначено, мы же с вами говорили, вроде договорились уже». Ну, вот так. Ну, понятно, ладно, хорошо. На то заседание поехал с своим одним юристом. В этот раз, вот неделю назад, мы встречаемся с новым юристом, саратовским опять. Он говорит, да, я знаю, интересное дело, очень интересное. Давай, я возьмусь. Так, и я помню, мы прям с ним конкретные его слова, что «Все, вот сейчас мы определяем, что у нас вот заключен договор, все». Вот формально мы еще подпишем бумаги, вот прям встретимся через недельку. Пока ты мне скинь на почту документы, я ему все документы скидываю, все на почту, все материалы дела. И тут он пропадает тоже. Что происходит, я не понимаю. Вот у вас как раз, может быть, я спрошу сейчас, а может быть, у зрителей, что это такое, я вам не могу понять. Так сейчас я договорю. А их потом кто-то видел? Он на связь не выходит просто. Мой друг, товарищ, который приезжал ко мне, который меня поддержит, он говорит ему, я все оплачу, ваши услуги, сколько скажете, вот, давайте. Говорите, что, ну вот, Евгений, да, ну вам скидку какую-то там сделаем, не знаю, действительно ли это скидка или реальная стоимость, ну, неважно. И он говорит, изучу все. И тут он пропадает. Он ему звонит, не отвечает. Я ему говорю, давай я позвоню. Сегодня я ему звоню, тоже не отвечает. Я ему смс-ку пишу. Андрей Александрович, это я, Ширманов. Помните меня? Вы мне говорили, что вы меня будете защищать. Куда же вы пропали? Тут он с другого номера мне пишет сообщение, что ты знаешь... Давайте я даже прочту это сообщение. Ты знаешь, говорит, что недостаточно было времени ознакомиться с материалами дела. Говорю, так я вам сразу эти материалы дела скинул после того, как вы мне предложили это сделать. Здравствуйте, я вас ждал на прошлой неделе, а сейчас уже поздновато, потому что времени на надлежащую подготовку к процессу не осталось. Так что извините, завтра участвовать в судебном заседании не смогу. Я на что ему написал, так мы же вам и звонили, и материалы дела скидывали. Так вот, ладно, не поехал он. Я не понимаю, почему это происходит. Сейчас этот вопрос, может быть, кто-то мне ответит на этот вопрос. Наверное, даже хорошо, что он не поехал. Я вот сегодня подумал, что а если бы мы с ним заключили этот договор, и он бы поехал, то с каким бы он настроением поехал, и какую защиту он бы обеспечил мне, да? Я так думаю, лучше уж не едет, чем конечно, поехал бы, да? Но с плохим настроением. А почему это происходит-то? Почему они все бегают от меня? Адвокаты разные. Это не обязательно, что кто-то наехал на него и так далее. То есть среди адвокатов огромное количество абсолютно непорядочных людей. Поэтому это очень такая публика опасная. Там есть очень порядочные люди, и перед которыми я снимаю, так сказать, шляпу, а есть совершенно непорядочные, как, собственно, наверное, везде. Поэтому тут нужно пользоваться только услугами тех адвокатов, которых вы знаете лично, или с которыми у вас какие-то отношения, или кто-то хороший порекомендовал и так далее. Я говорю, мы помним тот случай, когда адвокат взял последние деньги у старухи, а сына обвиняли в убийстве, да, и свалил просто, и все. И если бы не одна адвокатесса, которая бесплатно его защищала, и его оправдали, то все, он бы сидел пожизненно, этот человек. Совершенно невиновный. Мне адвокатессу предлагаете искать эту? Не, насчет адвоката, если бы я знал, что такая необходимость есть, то мы бы тогда нашли бы. Не проблема. Адвокаты это... Приличные адвокаты для нас не проблема. Так вот, знаете, часто люди пишут в социальных сетях о том, вот нам бы помоги, подскажи нам адвоката какого-нибудь. А я даже не знаю, кого в Саратове предложить. Не знаю. Ну, неужели я вот этих трусов буду предлагать, которые соглашаются, завтра говорят, что ты знаешь, вот у нас дело тут. Вчера у тебя не было никаких дел, вы с собой договорились, теперь ты говоришь, что у меня дела, и я не могу. Поэтому даже и некого посоветовать мне. Вот люди пишут, подскажи, а я не знаю, что сказать. Да, что? Что, микрофон? Тебе микрофон? Да, тебе микрофон. Это микрофон, это снова я. Вообще, это интересный вопрос, такой более глобальный, может быть, в том плане, что нужен, конечно, нам какой-то центр, условно скажем, центр помощи, может быть, это будет какой-то такой... Да, да, да, конечно, я как раз о том и говорю. Юридическая народная служба, мы как раз этим и занимаемся, это обязательно нужно сейчас уже. Так или иначе, в общем, завтра у нас судебный процесс очередной по делу Евгения. Мы, конечно, выражаем ему поддержку. Я вот читаю чат, тут очень большое количество людей тоже пишут теплые слова, слова поддержки. Ну, я знаю, что у тебя, в общем-то, весь зал был в прошлый раз забит твоими сторонниками. Да, что на самом деле достаточно удивительно, что Ершов – это все-таки не Саратов, и да, будний день, то есть люди поддерживают. Это, наверное, в данном случае самое главное, поэтому, в общем-то, что будем ждать завтра от тебя хороших вестей, надеюсь, что в 21.00 скажем, что все хорошо, Евгений. Жень, вот нашим сторонникам можешь сказать, где будет, в какое время и куда подходить? И мы призываем наших сторонников прийти и тебя поддержать по-настоящему. Да, да, да. Нашим сторонникам где будет? Завтра будет в Ершовском районном суде, судебный участок номер 1, улица 25 съезда КПСС, дом 40. Ну, город Ершов, Саратовская область, 180 километров. Хорошее название. Пятого съезда КПСС. Да, интересно, что... Не забудешь. Что напротив суда кладбище находится. Там мы машину паркуемся, когда идем на судебное заседание. Я помню. 25-й съезд, оттуда всех отправили на БАМ. Смотри, чтоб тебя на БАМ отправили с 25-го съезда завтра. Хорошо, ну что... Спасибо. Спасибо. Да. А, Вячеслав Вячеславович, несколько... Ну, здесь сюда, да. Да, я тут такие. Давай, давай, нет, привет. Тогда здесь микрофон. Приветики. Так, говорят, что я ору, простите. Не ори мне в ухо, говорят. Не ухо. Хорошо, не бибик. Никто, да, не бибикает мне. Вот Дмитрий Игнатьев сейчас будет вам в ухо. Вот тут многие просят передавать привет им нам в эфире. Вот мы ушли от этой традиции, там, ну, людям, там, городам. А большой привет городу Альметьевску. Это не... Татарстан. Привет. А нашему товарищу, соратнику, который с нами всегда, это Роману Балахну, Нижний Новгород. Да. Ром, мы про тебя не забыли и всей Балахне. А также хочется поздравить с днем рождения Гасана Гаджиева. Пожелать... Микрофон, что-то с микрофоном что-то случилось. Микрофон гоняли. Давай. Гасан Гаджиев, с днем рождения. Гасан, счастья, здоровья, успехов. С днем рождения. Вот так вот. С днем рождения. Ну, да. И у нас, как всегда, мы должны сказать про фейерверки. Да, 5 числа в 8 часов вечера фейерверки мы запускаем. Мы будем в Москве. Будем запускать фейерверки. Завтра мы адрес скажем, где мы будем в Москве, да? Конечно. Завтра мы. Ну, давайте завтра все давайте скажем. Давайте завтра скажем адрес, где мы будем в Москве. Наши сторонники могут присоединиться. Многие нас обвиняют в московской тусовке. Теперь вы можете все приезжать. Все быть в московской тусовке. Наша хунта пятого. Как там? Хунтисты пятого дня. Хунтисты пятого дня, да. Вот. Ну, подписывайтесь на канал Арподготовка. Теперь здесь две передачи. Это вот Сергей Окунев, ну и наша. Ставьте лайки. Да, и присылайте новости Сергею. И сами будьте готовы тоже выходить в эфир. Да. До свидания. До новой исторической эпохи осталось 368 дней и час еще. Все, счастливо. Всем пока. Пока. Пока-пока. Пока.